Знаете, где Ранд? Я не смогу помочь вам. Он смотрел на нее с сожалением. Пока я не узнаю всю правду, мы должны задержать вас. Вы поедете вместе с обозом. Английская армия продолжала двигаться вдоль Соммы. Позади остались Амьен и Круа, но переправиться через реку пока было невозможно. Люди голодали, питаясь лишь орехами и ягодами, которые им удавалось собрать по дороге. Лианна чувствовала себя глубоко несчастной, но не падала духом. Немного поспав в тележке, она стала обдумывать возможность побега. Прежде всего, нужно было избавиться от этих проклятых наручников, которые сковывали каждое ее движение. Но ключи от них находились у герцога Йоркского и охранялись так же тщательно, как и королевская печать. Впрочем, даже если побег удастся, куда идти? Человек, которого Лианна ненавидит и боится, захватил ее дом. Тот же, которого она любит, потерян для нее навсегда. Лианна пришла к мрачному заключению, что ей не остается ничего, как только продолжать двигаться дальше с английской армией. К повозке подошли несколько северян из дома Йоркских, друзья рыцаря, убитого в Буалонге. «Пахнет проституткой изменника», — презрительно фыркнул один из них, бросив на Лианну злобный взгляд. «Да, скоро и сам Лонгвуд окажется в таком же положении», — добавил другой. Родни, возчик, выругался и отогнал их от повозки. Несмотря ни на что, все в обозе относились к Лианне с уважением и, как могли, оберегали от злых насмешек. Две армии медленно двигались параллельно друг другу в одном и том же направлении. Со стороны французов через реку летел поток брани и оскорблений. Раздавались угрозы поймать Генриха и протащить по улицам Парижа. Кричали, что уже приготовили специальную тележку для этого позорного марша. Но Лианна не чувствовала солидарности с соотечественниками. Эти высокомерные вельможи, вынуждена была она неохотно признаться себе, совершенно по-другому обращались бы с пленницей-женщиной. Каждый вечер Генрих совершал обход лагеря, подбадривая воинов, и неизменно задерживался около Лианны. «Я послал в Буалонг разведчика, баронесса», — однажды сообщил король. «Он не найдет Ранда в замке», — уверенно сказала Лианна. Генрих предложил ей горсть лесных орехов. Взглянув на изголодавшегося Родни, Лианна покачала головой. «Спасибо, ваше высочество. Я уже ела. Отдайте их ему». По глазам Генриха было видно, что он все понял. Чуть заметно улыбнувшись, король вручил орехи возчику. «Вы очень сильно отличаетесь от французских вельмож», — сказала Лианна. «Чем же, баронесса? Вы одеты, как простой человек, в то время как французские рыцари щеголяют в роскошных одеждах, у каждого свои определенные цвета, плюмаж на голове». Генрих улыбнулся. «На королевских приемах я тоже переливаюсь всеми красками. Вы можете быть уверены, придет время, и французы еще увидят мои цвета и станут относиться к ним с почтением». Его уверенность в окончательной победе просто обезоружила Лианну. Как он может верить, что изрядно потрепанная, упавшая духом английская армия сумеет противостоять преобладающей силе французов? «В настоящее время, — продолжил король, — меня больше всего волнует, как уберечь оружие от этого проклятого дождя. Иначе все заржавеет.